Да ладно, Роджер, ты когда-нибудь раньше падал со своей метлы, пока она не сломается, что маловероятно, такого не произойдет, а ведь у тебя новая, поэтому ничего не случится, сказал улыбающийся Гарольд. Да, ребята, вы правы, я беспокоюсь из-за каких-то непонятных пустяков, ответил Роджер, доедая свой завтрак. Я бы ничего не говорил, это игра для самоубийц, подумал Мэтью, представляя себе игры в квиддич из канона и говоря, да, не волнуйся, у тебя все получится. Спасибо, друзья, мне нужно спешить. Команда собирается сразу после завтрака на собрание для отработки стратегии, быстро закончил Роджер, вставая из-за стола. Его друзья смотрели, как он уходит из большого зала, а Блейк сказал, черт, я тоже хочу присоединиться к команде. В следующем году у меня обязательно получится. В этом году он не прошел испытания по квиддичу, так как участвовал в них вместе с Роджером. Старшекурсник Ривенкла победил его во время их матча. Перерыв в сцене. Поле для квиддича в Хогвартсе было построено так же, как и профессиональные поля. Это было поле овальной формы 150 метров в длину и 25 метров в ширину. В центре поля был обозначен круг шириной 1 метр. На каждом конце стояли три стойки ворот с обручами разной высоты, окруженные площадкой для забивания мячей. Поскольку квиддич был воздушным видом спорта, зрительские зоны находились на нескольких высоких башнях, окружавших поле. Интересный факт: квиддич в более ранние времена назывался куиддич и куадич. Это была несбалансированная игра, в центре которой находился один игрок, ловец, который набирал 150 очков, поймав маленький золотой мяч, который также заканчивал игру. Как будто игра была создана в вымышленном произведении, чтобы дать главному герою произведения что-то, в чем он был хорош, поскольку магия явно не была вариантом. Остальная команда должна была забить 15 голов в три круга вражеской команды, чтобы набрать аналогичное количество очков, так как каждый гол давал 10 очков. Единственной действительно интересной частью игры были два стальных мяча под названием «Блудгер», которые были зачарованы на попадание в игроков, отчего наездники могли упасть на несколько сотен метров со своих метел и стать красивыми и мясистыми брызгами на полу. Для защиты команд были два игрока, которых называли загонщиками, которые с помощью инструментов, похожим на специальную биту, они отбивают бладжеры от своих и направляют их либо в сторону, либо в игроков команды соперницы. Какая приятная игра! В отличие от этого занимательного описания того, что может произойти в этой игре, реальная игра была довольно скучной. В конце концов, Ривенкла выиграл свою первую игру со счетом 240-110 благодаря тому, что их ловец седьмого года обучения поймал снитч. Поскольку до этого они отставали от Пуффендуя на 20 очков, а Седрик был еще неопытен. Хотя, кстати, Роджер забил 5 раз больше, чем все остальные ловцы Ривенкла вместе взятые. Факультет Ривенкла устроил после этого вполне приличную вечеринку для факультета книжных червей, они даже пронесли немного баттербера и огненного виски из Хаксмида. Мэтью, по крайней мере, смог попробовать баттербир, который на самом деле был довольно приятным на вкус, в отличие от рецептов из интернета из его предыдущей жизни. Кому пришла в голову идея, что содовое, смешанное с маслом, будет приятной на вкус, для Мэтью осталось загадкой. Настоящее масло по вкусу напоминало тошнотворную ириску, а еще в нем было немного алкоголя. Но у волшебников природная устойчивость к нему выше, чем у немагических людей. Так что для его организма не было проблемой выпить немного даже в 13 лет. В следующем году Чжоу также хотела присоединиться к команде по квиддичу, и ей это удалось, так как ловец Ривенкла был уже на последнем курсе, а в каноне она была ловцом Ривенкла. По мере того, как становилось все темнее и темнее, весь общий зал пустел. Студенты медленно расходились по своим комнатам в общежитии. Гарольду и Мэтью пришлось нести пьяного Роджера в свою комнату, так как он немного перебрал после своего первого удачного матча. После этого Мэтью тоже отправился спать. Перерыв в сцене. Год шел своим чередом, так как на улице становилось все холоднее и холоднее. Мэтью продолжал заниматься спортом, учебой и сканированием библиотеки, пока полностью не просканировал публичную ее часть. Он продолжил сканирование запретной секции из выручай комнаты. Даже старые книги по зельям профессора зельеварения с ней побыли доступны через эту комнату, поскольку находились внутри замка. Мэтью также смог уговорить профессора с ней на дополнительные задержания, частные уроки, после зимних каникул. К декабрю Мэтью полностью просканировал книги внутри замка и владел более широким спектром информации, чем любой другой волшебник. К сожалению, после того, как Дамблдор стал директором, он полностью убрал из замка книги по темным темам. Мэтью придется искать книги, особенно с дополнительной информацией о душе и крестражах, в другом месте. Такие книги, как «Тайна самого темного искусства», хотя Гермионе и удалось вызвать ее из кабинета Дамблдора перед тем, как покинуть Хогвартс на шестом курсе, Мэтью не был уверен, была ли комната просто недоступна в кабинете директора или Дамблдор поместил их туда перед своей смертью. Так Гарри мог получить доступ к дополнительной информации о крестражах для себя. В конце концов, ему пришлось бы искать подобную информацию где-то еще, например, в библиотеке Блэков. Блэки были очень древней семьей и, вероятно, собирали даже те книги, которых не было в Хогвартсе. Ему нужно будет проникнуть в Гриммаут Плейс 12 до того, как Сириус выйдет из Азкабана. Сириус определенно уничтожил бы библиотеку, чтобы насолить своей семье. Поскольку в данный момент это была не штаб-квартира Ордена Феникса, Мэтью смог вспомнить местоположение и название, потому что заклинаний Фиделиуса там не было. Но поскольку Блэки были старинной семьей, у них все еще было много древних тотемов, защищающих их главный дом. Но у Мэтью была Сара и еще более 3 лет на подготовку, а также знания о каноне, которые он старался сохранить в неприкосновенности, извлекая при этом как можно больше выгоды. Никто не знал, что он будет действовать истине. Он просто был талантливым маглорожденным студентом, как Гермиона, что сделало бы его благосклонным ко многим людям в Хогвартсе. У него уже был план многочисленных взломов в будущем. Черт, так он станет вором. Время шло, наконец наступил декабрь, он продолжал заниматься своими делами и улучшал отношения со многими студентами, но за неделю до отъезда на зимние каникулы он снова услышал знакомый голос Сары с уведомлением. Глава 32. Окклюменция и зима. Бип. Процесс улучшения магии завершен. Создана новая теория окклюменции. Вместо обычного базового метода контроля эмоций и опустошения разума, пользователь защищает свой разум от попыток чтения мыслей и даже способен создавать реальные фальшивые воспоминания после овладения этим методом. Улучшенный метод разделен на 3 части для обычных практиков, носитель может использовать 4-ю часть, уникально работающую только для него. Мэтью услышал это, пока Сара загружала новую информацию в его сознание. Его улучшенная окклюменция состояла не только в защите посредством контроля своих мыслей и эмоций, но и в контроле своей души. С помощью этого расширенного метода можно было создать постоянную защиту в пространстве разума практикующего. Это была 1-я часть. 2-я часть заключалась в обучении разума человека использовать эффективные пути мышления с помощью заклинания, которое ускоряло скорость обработки мыслей и увеличивало доступ к мозгу практикующего. Обычные люди могли бы получить доступ только к 10%, в то время как волшебники, благодаря своей магии, увеличивают свой биологический потенциал примерно на 15%, хотя на самом деле они не используют его из-за отсутствия здравого смысла и логики. Но практикующий его новую окклюменцию сможет получить доступ к более чем 30% возможностей своего мозга, что является пределом нынешнего эволюционного прогресса людей. Гораздо более сложной и трудной для изучения или даже освоения была 3-я часть. Она позволит практикующему управлять душой человека. По сути, она позволяет направлять энергию, которую душа генерирует естественным образом, в мыслительные процессы и ментальную защиту практикующего, усиливая их еще больше. Если кто-то теоретически биологически способен использовать 100% возможностей своего мозга, то практикующий может превзойти этот естественный предел. Согласно теории, разработанной Сарой, заклинатель мог бы даже покинуть тело вместе с душой, но для этого у него все еще не было достаточно данных. И, наконец, 4-я часть была уникальной для него или кого-то с похожими обстоятельствами. Это был метод использования чипа и в качестве дополнительного процессора. В данный момент он и Сара были 2 разделенными сущностями. Он просто давал Саре задание и получал результат, но 4-я часть позволяла ему получить доступ к Саре и усилить свои мыслительные процессы и защиту, используя Сару в качестве 2-го процессорного ядра, если объяснять это вычислительной терминологией. Он мог сосредоточиться на 2 вещах одновременно, но для начала ему все еще нужно было обрести контроль над своими эмоциями и мыслями. К счастью, Сара смогла создать технику медитации, которая позволила завершить этот процесс за несколько недель. Так что отныне, за неделю до зимних каникул, Мэтью добавил в свой распорядок дня медитацию перед сном. Перерыв в сцене. В пятницу днем, перед тем как покинуть замок на Хогвартс-экспрессе, он снова отправился в лес. Чтобы получить больше боевого опыта и собрать больше ресурсов, он начал охотиться на акромантулов. Все выходные он провел в лесу, охотясь. Кроме того, собрав части акромантула, он смог извлечь из них паутинную жидкость. Он также собрал несколько трав, волоски единорога и разные вещи. В воскресенье днем он вернулся в замок и упаковал свой чемодан, поскольку в понедельник утром они отправлялись на Хогвартс-экспрессе в Лондон. Сегодня не было никакого пира, только обычный ужин, так как это был еще не конец года. Рано утром в понедельник, 17 декабря 1990 года, Хогвартс-экспресс отъехал от платформы Хаксмит с грузом студентов Хогвартса на борту в направлении Лондона. После многочасового путешествия красный паровоз въехал на железнодорожную станцию Кингс-Кросс. Родители Мэтью уже ждали его на платформе 9¾. Поприветствовав родителей, они все вместе покинули вокзал и на своей машине поехали в направлении заклинания Инг-Кросс-Роуд. Мэтью вошел в косой переулок 1, пока его родители ждали в ближайшем кафе. Он быстро посетил Гринготс, где забрал из своего хранилища выручку от продажи зелий, составившую около 1100 галлеонов. Затем он посетил аптеку Слизини Джиггер, где обменял некоторые из собранных материалов на другие ингредиенты для зелья и деньги. Около 100 галлеонов он получил в качестве компенсации, а также пополнил запасы ингредиентов, которые он регулярно использовал для экспериментов и зелий личного пользования, таких как зелье ночной совы. Позже он также закончил некоторые рождественские покупки и подготовил заказы, чтобы они были доставлены на Рождество к его другу. Для Роджера он заказал набор для полировки метлы, для Гарольда практическое руководство по уходу за магическими животными от Литы Скамандер, написанное дочерью знаменитого магозоолога Ньюта Скамандера, а для Блейка базовое руководство для профессионалов Квиддича, написанное ирландским национальным тренером. Он также заказал для Чжоу Фан мерч Татшил Торнадос. Для родителей он купил несколько волшебных сладостей. Кроме того, в магазине Мадам Малкин он приобрел прекрасную пару зимних перчаток, которые были заколдованы под владельца и хранились в чистоте, для матери, а для отца – копию книги «Хогвартс-экспресс», в которой описывалось, как в 1830 году Министерство магии провело масштабную операцию с использованием 167 заклинаний памяти, а также самых больших заклинаний сокрытия, когда-либо применявшихся в Великобритании, чтобы приобрести локомотив. На следующее утро после этой операции жители Хаксмида проснулись и обнаружили сверкающие красные Хогвартс-экспресс и железнодорожную станцию, которой раньше там не было, а у макдловских железнодорожников в Кру возникло ощущение, что они что-то потеряли, которое не покидало их до конца года. Кроме того, там было описано, как волшебники впоследствии заколдовали его, чтобы он ездил без топлива и всегда поддерживался в рабочем состоянии. Закончив свои дела, он снова присоединился к родителям в кафе, и после быстрого ужина они вернулись домой, где готовились к завтрашнему путешествию в Амстердам или страну Фландрию. Собрав вещи, семья отправилась спать, так как их рейс был рано утром из лондонского аэропорта Хитроу. Перерыв в сцене. Рано утром Мэтью и его родители вызвали такси, которое доставило их в аэропорт, где они зарегистрировались на рейс в Амстердам. Полет занял чуть больше часа, и они приземлились в амстердамском аэропорту Схипхол. Там они взяли еще одно такси и прибыли в свой отель в центре Амстердама. По дороге они уже видели множество красивых достопримечательностей города, таких как различные каналы и красивые дома. После заселения в номер и распаковки вещей они решили немного подкрепиться в ресторане отеля. Во второй половине дня они решили получить общее представление о городе, совершив прогулку на лодке по каналам. У них было достаточно времени для осмотра достопримечательностей, так как они забронировали отель на все 10 дней. Первые несколько дней Мэтью проведет с родителями, изучая город, прежде чем посетить волшебные места. Они посетили множество музеев, таких как музей Ван Гога или дом Анны Франк, а также множество известных мест, таких как различные парки, смотровые площадки, центральный вокзал и даже королевский зоопарк. Во время знакомства с городом Мэтью также посетил кофейню, где обменял свои 3600 фунтов, которые он ранее поменял на голландского гида, на килограмм травы, которую он хранил в своем багажнике под амулетом замедления. Первые 4 дня пролетели как один миг, столько мест и вещей, которые нужно было исследовать. На 5-й день Мэтью наконец решил посетить торговый квартал страны Фландрии. Глава 33. Страна Фландрия. Вход в волшебный торговый квартал Фландрии, по словам Мэтью Макпомунди, находился на улице Евастрад между стильным магазином сувениров и старинным кафе. Когда-то Евастрад была захудалой улицей Амстердама, но в последние годы за ней стали ухаживать, и она стала одним из самых популярных мест в городе. Единственным захудалым магазинчиком, который игнорируется не магическими людьми, было другое кафе. Кафе для волшебниц и волшебников. На самом деле оно выглядело как хорошая современная кофейня, в отличие от дырявого котла, который был обветшалым снаружи и внутри. Кафе называлось «Кафе Ван Твинаридж». Внутри кафе было светло и уютно. Девушка там провела меня в дальнюю комнату, где было полно различных виниловых пластинок. Она постучала своей палочкой по пластинкам в определенном порядке, и они начали сливаться в черную дверь. Хозяйка магазина открыла ее и сказала: «Добро пожаловать в Лейнгрин». И за дверью показался торговый квартал. Это был большой торговый центр, и выглядел вполне современным, но в то же время и нет. Как стимпанковский торговый центр, полный магических товаров. Здесь были магазины зелий, книжные магазины, рестораны и многое другое, но он не был таким большим, как Косой переулок. Это логично, поскольку магическое население Великобритании больше, чем во Фландрии. Сначала он проверил книжные магазины внутри торгового центра, их магические знания были не так развиты, как в Великобритании, и ничто здесь не могло сравниться с библиотекой в Хогвартсе, но он нашел несколько драгоценностей, которые и купил. В основном это были книги по гербологии и патионерии. Магическое сообщество Фландрии довольно далеко продвинулось в этой области, им даже удалось создать магические овощи с высокой концентрацией магической энергии, которая усиливала рост магической энергии волшебников. Он купил коллекцию книг стоимостью 400 галлеонов. С помощью Сары он мгновенно отсканировал их, так как в аэропорту он позаботился о том, чтобы отсканировать голландские грамматические книги и словари. Сара смогла напрямую перевести знания, содержащиеся в книгах, и добавить их в базу данных. Бип. Магически выращенные овощи могут быть использованы в качестве источника энергии для зелий низкого уровня для роста магической энергии в теле хозяина. В отличие от обычных ингредиентов для зелий, которые смешиваются с другими энергиями и свойствами, овощи, похоже, содержат чистую магическую энергию, хотя и в малом количестве. Необходимы дополнительные данные. Хм. Наконец, я нашел что-то для создания моей первой формулы магической энергии, чтобы быстрее увеличить свои запасы. Надеюсь, овощи не слишком дорогие, подумал Мэтью, будучи в восторге. Упаковав новые книги в сумку, он вышел из книжного магазина и начал искать аптеку, которую он быстро нашел. Когда он вошел туда, его сразу же поприветствовали на голландском языке. «Добро пожаловать, молодой человек, чем я могу вам помочь?» — спросил продавец средних лет, находящийся за прилавком. Мэтью ответил с помощью Сары на ломаном голландском: «Здравствуйте, я бы хотел посмотреть список ингредиентов для зелий, которые есть у вас в наличии, и вашу коллекцию магических овощей». «Список – это не проблема. Вот, пожалуйста. Что касается овощей, я не продаю их в своем магазине. Вы можете найти их в одном из продовольственных магазинов в торговом центре. Хороший магазин с приличными ценами находится в другом конце на этом этаже», – ответил продавец, протягивая Мэтью бумажку. Он купил несколько ингредиентов, которые были редкими и дорогими в Британии, но больше ничего интересного не нашел. Все остальное можно было купить и в Косом переулке. Выйдя из магазина, он продолжил путь через этаж в другой конец, пока не подошел к прилавку с ящиками, полными различных овощей. «Сара, просканируй их на содержание магической энергии», — попросил Мэтью, осматривая прилавок. «Сканирование завершено. Овощи могут быть использованы в качестве основы для формулы магической энергии. Загружаю данные». Услышав это, у Мэтью в сознании появилась новая строка информации. После того, как он просмотрел данные, он решил подойти к продавцу. «Здравствуйте, меня интересуют овощи. Каковы цены на них?» — спросил он на своем ломаном голландском. «Приветствую вас, сэр. У меня есть список с ценами, с которым вы можете ознакомиться. Вы также можете заказать у меня больше и получить их с доставкой в любую точку Фландрии или забрать в ближайшие несколько дней, ответил приветливый продавец. «Спасибо, позвольте мне сначала посмотреть цены», сказал Мэтью, просматривая список. Он обнаружил, что магическая кукуруза была овощем с самой высокой концентрацией магической энергии относительно цены. Он решил купить весь запас и потратил все свои галеоны, чтобы заказать как можно больше кукурузы. Из-за оптового заказа он получил хорошую скидку и смог купить около полутонны кукурузы на оставшиеся деньги. Он смог забрать ее через два дня, так как продавцу пришлось сначала заказать такое большое количество. Упаковав только что купленную кукурузу в свою сумку, он продолжил путь. Остаток дня Мэтью прогуливался по Винкель-центру Лейнгрина и делал покупки. Мало что привлекло его внимание, поскольку магические сообщества в Европе, США и Австралии довольно похожи, так как имеют одинаковое происхождение и используют похожие продукты. Если бы он хотел познакомиться с различными видами магии, ему пришлось бы посетить Азию, Африку или Южную Америку, поскольку у них были разные культуры, и они развили свои формы магии, прежде чем попасть под влияние глобальных странников. После дня шопинга он вернулся в отель, где увиделся со своими родителями, и они решили посетить хороший ресторан в Амстердаме, рассказывая друг другу о своих днях. Родители странно посмотрели на него, когда он объяснил, что только что купил полтонны кукурузы. «И как ты собираешься взять ее с собой?» – спросила его мать, недоверчиво глядя на него. «При помощи магии», – ответил Мэтью с ухмылкой на лице. «У меня есть сумка, которая почти ничего не весит, независимо от того, что в нем находится, а также больше изнутри, чем снаружи. Это довольно полезный предмет магии». Он дал упрощенное объяснение, наслаждаясь едой. «Звучит полезно, только не переборщи, особенно с контрабандой», сказал его ухмыляющийся отец полусерьезным тоном, представляя себе возможности. После еды они вернулись в гостиницу, совершив приятную прогулку, а затем легли спать. На следующий день ничего особенного не произошло. Мэтью забрал все необходимое и положил в сундук. Он решил посетить другие места Фландрии, например, совершить экскурсию по их министерству или посетить их национальный музей. На Рождество он получил несколько приятных подарков от своих друзей и родителей, но ничего примечательного. Их каникулы в Амстердаме и Фландрии постепенно подходили к концу, они исследовали много новых мест и увидели интересные вещи. Покинув отель, они прибыли в аэропорт за день до Нового года и отправились обратно в Лондон. Там они вернулись домой и встретили Новый год там. Через несколько дней Мэтью снова сидел со своими друзьями в Хогвартс-экспрессе и рассказывал о своих каникулах. Глава 34. Возвращение в Хогвартс. Среда, 2 января 1991 года. Первый учебный день после зимних каникул прошел без проблем, но поскольку Мэтью уже изучил всю библиотеку Хогвартса, ему пришлось изменить свое расписание. По утрам перед уроками он по-прежнему тренировался, чтобы поддерживать физическую форму, соответствующую его возрасту. Он также тренировал стили боевых искусств, которые создала для него Софи. Они идеально совмещались с заклинаниями, и парню казалось, что он уже достиг продвинутого уровня, хотя он все еще не был экспертом. С тех пор, как Сара усовершенствовала и создала свой личный стиль отклюменции, он каждую ночь медитировал, используя технику медитации, которая была ему необходима, чтобы контролировать свой разум настолько, чтобы получить доступ к своему сознанию. Это под силу только очень продвинутым отклюменам. Согласно анализу Мэтью, в их число входили только Снейп, Дамблдор, Волан-де-Морт и, возможно, Гриндельвальд, который все еще находился в заточении в замке Нурмингард. Только эта горстка людей была способна создавать ментальные барьеры и фальшивые воспоминания внутри своего сознания. Большинство людей, практикующих отклюменцию, защищали свой разум только с помощью контроля над своими мыслями и эмоциями, что Мэтью теперь тоже умел делать. С его улучшенной техникой медитации он достигнет более высокого уровня через несколько недель. После уроков он либо занимался магией, либо читал, но он полностью изучил библиотеку Хогвартса, небольшую библиотеку Розидиана и книги, которые собирал в книжных магазинах, поэтому у него закончились новые материалы на ближайшее будущее. Но у него было больше теоретических знаний в области магии, чем у кого-либо. У Дамблдора больше опыта и знаний в таких областях, в которых он специализировался, например, в трансфигурации и алхимии, поскольку за свою долгую жизнь он получил доступ ко многим различным библиотекам и книгам, например, к книгам Николаса Фламеля, у которого он учился. А Волан-де-Морт знает о темных искусствах больше него, но все это временно, поскольку у парня уже были идеи, как получить больше знаний. На данный момент помимо занятий магией ему нужно было решить проблему с получением этих самых знаний. Каникулы стали его отправной точкой. Согласно первым прикидкам Сары, он должен был найти способ извлечь магическую энергию из купленной им кукурузы в более полезную форму. Концентрация внутри кукурузы была слишком мала для создания полезного зелья, в результате получился бы просто дорогой овощной суп, а не зелье для увеличения запасов магической энергии. Он создал новый файл, который назвал «Лазурная кукуруза», в честь первого исследования формулы духовной силы Лиэлина Фарлье. Итак, после уроков Мэтью вошел в выручай комнату, где он пожелал иметь лабораторию зелий, и начал экспериментировать с различными методами, которые Сара придумала для извлечения чистой магической энергии. Весь этот этап экспериментов займет как минимум несколько дней. Время ожидания он скоротал, практикуя магию в другой части выручай комнаты. Своей магией он уже овладел до уровня пятого курса, который обычно изучают в Хогвартсе. Все, что выше, давалось ему с трудом, так как отнимало много энергии. В отличие от Гарри Поттера, который родился средним по силе волшебником, он мог наложить заклинание Патронуса только благодаря почти идеальному контролю над своей магической энергией. В то время как у Гарри, вероятно, была масса энергии, которую он мог тратить впустую. «Сара, пожалуйста, просканируй мое тело и покажи мою статистику. Я хочу знать, на каком уровне я сейчас нахожусь», попросил Мэтью во время перерыва через несколько дней после начала экспериментов. Бип. Сканирование завершено. Отображается статус Мэтью Мейсон. Волшебник. Ранг 1. Сила. 1.8. Ловкость. 2.0. Жизненная сила. 1.9. Магическая энергия. 36.4. Статус. Здоров. Итак, мои физические показатели почти достигли предела, которого может достичь обычный человек. Что касается волшебников, то я уже превосхожу многих взрослых, поскольку они не занимаются спортом. Но такие люди, как Беллатрис и Лестриндж, сохранили хорошее физическое тело и должны превзойти меня на данный момент. Однако это лишь вопрос времени, поскольку в данный момент я могу только продолжать заниматься спортом и позволить своему телу расти. После полового созревания мое тело должно развиться и достичь совершенства. А Волан-де-Морт, скорее всего, превзошел этот уровень с помощью ритуалов, поскольку он выглядит очень хорошо для 70-летнего зубрилы, подумал Мэтью, проверяя текущее состояние. Мэтью не мог представить себе тренирующегося Волан-де-Морта, но стоило ли выглядеть как уродливое яйцо ради большей силы и мощи? В конце концов, парень был уверен, что найдет лучший метод. Что касается уровня его магической энергии, то в конце года он уже достиг уровня студентов 3-го курса. Если он успешно завершит проект «Лазурная кукуруза», то сможет достичь уровня магической энергии 80. Это пик, который волшебник может достичь до завершения полового созревания, когда его тело созреет на физическом и духовном уровне. Сара предположила на основе своей базы данных и сканирования, что волшебники могут вступить в период духовного созревания помимо полового созревания, если они могут генерировать достаточное количество магической энергии, либо благодаря тому, что много тренируют свою магию, либо благодаря увеличению возраста. С тех пор многие более сильные волшебники, такие как профессора, мракоборцы или пожиратели смерти, достигли качественного изменения в своей магии даже без полового созревания или каких-либо ритуалов. Таким образом, Мэтью должен быть в состоянии форсировать взросление до завершения полового созревания с помощью своих зелий, что позволило бы ему достичь уровня волшебника 3 ранга к 16 годам, злоупотребляя естественным созреванием через половое созревание. Он вернулся к экспериментам с зельями, поскольку его текущие планы зависят от их успеха. Перерыв в сцене. Следующие 2 недели января Мэтью проводил большую часть времени вне школы, в выручай комнате. Ну, он по-прежнему посещал новые занятия с профессором Снейпом и помогал первокурсникам учиться по пятницам. Но в остальное время он сосредотачивался на экспериментах, поэтому большую часть дня отсутствовал в замке. Его эксперименты все еще не были закончены, хотя ему и удалось выделить магическую энергию в жидкость. Она содержала несколько примесей, что делало ее еще нечистой. Но сегодня с помощью небольшого ритуала, который Сара создала в качестве последнего шага, он сможет удалить эти примеси и создать основной ингредиент для своего зелья лазурной кукурузы. После нескольких часов обработки и очистки добытой жидкости ему наконец удалось создать 4 флакона чистой жидкости магической энергии. Это новый ингредиент, который он назвал магической эссенцией. Согласно анализу Сары, это самый низкий сорт магической эссенции, поскольку кукуруза способна содержать лишь такое качество магической энергии. Но на его нынешнем уровне этого должно быть вполне достаточно, чтобы повысить его резервы. Теперь Мэтью, наконец, должен был найти оптимальный метод введения магической эссенции в свое тело и увеличить резервы. Этот последний шаг должен быть простым, ему просто нужно было позволить Саре выбрать лучший метод, так как существует множество возможностей. Ему нужен тот, который обеспечит его организм большей частью магической энергии и магической эссенции с наименьшими потерями. Сара, начни анализ лучшего метода и создай соответствующую формулу зелья, мысленно попросил он, убрав флаконы с магической эссенцией. Запуск процесса моделирования и создания. Расчетное время завершения. 5 дней 9 часов 27 минут. Что ж, как раз достаточно времени, чтобы немного отдохнуть после нескольких дней напряженной работы, пробормотал Мэтью, открывая портал в заброшенную и неиспользуемую комнату рядом с башней Коктеврона. Глава 35. Защита сознания. Ну, это был короткий перерыв, размышлял Мэтью, когда ему удалось войти в свой мысленный мир 2 дня спустя во время ежедневной медитации. Внутреннее пространство его разума выглядело как отдельная вселенная, широкое темное пространство было полно разноцветных огней, некоторые стояли на месте, некоторые перемещались в пространстве. У них было много разных форм, шары света, лучи или громы. Разум Мэтью был хаотичным, но прекрасным местом. Пришло время приступить к последнему шагу первой части его техники окклюменции. Его сознание, отображение собственно его сознания, воспоминаний, эмоций и личности, то есть всего, что делает его самим собой. Сознание может принимать различные формы. Некоторые могут быть зданием, лабиринтом, планетой или другой абстрактной концепцией, но его сознание имело форму Вселенной. Вот в чем уникальность разума каждого человека. Чтобы завершить первую часть своей техники окклюменции, ему нужно было создать внешнюю защиту своего разума. Защита должна состоять из 2 различных компонентов. Некий барьер или щит для защиты разума от атак и сенсорная часть для обнаружения тонких атак и воздействующих на разум препаратов или эффектов, подобных сыворотке правды Амартенце или проклятию Империус. Защитный слой мог быть основан на физических или абстрактных понятиях, не имело значения, был ли он силен в реальном мире, ведь это мог быть просто вымышленный принцип. Все, что требовалось, лишь поверить в то, что он силен. Прежде чем приступить к созданию сенсорной защиты, Мэтью должен был построить свой внутренний ментальный щит. Он решил использовать абстрактную концепцию для своего защитного слоя, абсолютную границу своей вселенной, подпитываемую его эмоциями и космическими энергиями внутри его вселенной, которые он прекрасно контролировал благодаря подготовительной медитации. Просто сформировать щиты, основанные на реальной физике, это для него недостаточно мощно, в реальности все может разрушиться, но границы вселенной существуют до тех пор, пока она не умрет. Так что пока его вселенная существует, его граница защищает ее, и его вселенная живет и умирает вместе с ним. Чтобы проникнуть в его область сознания, пришлось бы сначала разрушить его разум или убить его. Мэтью начал строительство своей границы, направив одну нить энергии из своей вселенной, подпитывая первый, почти невидимый слой энергии. Эта энергия обладала разрушительными свойствами и была тверже всего, что можно себе представить. Как только первый слой сформировался, он направил еще одну нить энергии в другой слой, на этот раз он направил в него часть своих эмоций. Теперь ему нужно было повторять этот процесс снова и снова, пока он не почувствует, что граница его вселенной завершена. В данный момент Мэтью не знал, сколько времени это займет, но, по крайней мере, несколько недель сеансов построения. За один медитативный сеанс он смог построить всего 6 слоев, которые в конце соединил в одну более мощную границу, наполненную хаотической энергией, защищающей его разум. А затем парень уснул. Перерыв в сцене. Через несколько дней Сара наконец-то закончила формулу зелья лазурной кукурузы. Хотя процесс его приготовления занимал 3 недели, На данный момент это был самый эффективный способ усилить личные запасы магической энергии. В основе зелья лежал яд акромантула, яд был очень смертоносен, после введения в тело человека он распространялся по нему за считанные минуты и убивал его. Формула зелья связывала магическую сущность с ядом и быстро распространяла ее по всему телу, другие компоненты зелья нейтрализовали смертельный эффект и вливали в тело магическую энергию. Потреблять его можно было только раз в неделю, так как резкое увеличение силы сильно нагружало организм, и слишком большое количество яда могло навредить даже в нейтрализованном виде. Недели было достаточно, чтобы тело восстановилось и очистилось. У Мэтью хватило магической эссенции для создания 12 флаконов лазурного кукурузного зелья, чего должно было быть более чем достаточно, чтобы позволить достичь предела тела перед созреванием. Сразу же после уроков он оставил своих друзей и пошел в выручай комнату, чтобы доварить зелье. К счастью, за зельем не нужно было следить все это время. Просто требуется так много времени, чтобы соединить магическую сущность с ядом, не растратив его. Следующие 3 недели Мэтью продолжал заниматься своим делом. От профессора Снейпа он также узнал, как Снейп обычно пытается создать новую формулу зелья, благодаря чему парень почерпнул несколько новых трюков. Хотя его методы, в отличие от методов Сары, отнимали много времени, поскольку в конечном итоге все сводилось к пробам и ошибкам. Он также продолжал помогать первокурсникам Коктеврана в их учебе, они даже приходили к нему с несколькими более сложными вопросами, что позволяло ему похвастаться своими знаниями. А как-то раз он даже научил Чжоу нескольким заклинаниям, потому что она попросила его повторить их тренировку по заклинаниям. Дни шли, и февраль становился все теплее и теплее, а он, ожидая окончания действия своего зелья, продолжал строить свою ментальную защиту. Он уже несколько сотен раз повторил процесс с направления энергии своей вселенной и эмоций в барьеры и слияния их в свою границу. Граница его вселенной была сформирована из темной и хаотичной массы энергии, в которой клубились разноцветные вспышки молний. Мэтью чувствовал, что достиг идеального состояния. Через границу было бы очень трудно пройти с помощью грубой силы, поскольку она была связана с его сознанием. Теперь нужно создать внешний слой, который позволил бы ему обнаруживать тонкие атаки, чтобы он мог реагировать на них. Это будет последним шагом первой части техники окклюменции. Мэтью уже обдумал, как он будет строить свой слой обнаружения. Это будет комбинация невидимого тумана с множеством маленьких, почти неощутимых ниточек внутри него, соединенных с его разумом. Любой нападающий будет думать, что эти нити и есть истинный механизм обнаружения, но на самом деле они будут лишь отвлекающим маневром. Настоящий механизм обнаружения – это невидимый туман, состоящий из микроскопических частиц. Когда кто-то входит в него, частицы сталкиваются друг с другом, с нитями и с барьером. Таким образом Мэтью может обнаружить любое вторжение, каким бы тонким оно ни было. Процесс создания занял всего несколько дней, поскольку его целью было только обнаружение вторжения. Ему не нужно создавать неразрушимый барьер. Сначала Мэтью сформировал нить и соединил ее со своей вселенной, затем еще одну и еще, пока не создал широкую сеть взаимосвязанных нитей, соединенных друг с другом или с его внутренним пространством разума. Затем он начал создавать микроскопические невидимые частицы в большом количестве, по всей сети и границе своего разума. Он завершил внешнюю ментальную защиту своего разума за несколько дней до того, как было готово зелье лазурной кукурузы, а вместе с ним и первая часть его оригинальной техники окклюменции. Наконец-то Мэтью готов к сканированию свитка, найденного в руинах Черного замка Розидианцев. Но сначала он хотел испытать новое зелье и войти в наилучшее состояние, так как не знал, что может произойти. Глава 36. Зелье лазурной кукурузы. После 3 недель варки зелья лазурной кукурузы оно наконец-то было готово. Мэтью использовал 3 из 4 флаконов своей низкосортной магической эссенции и изготовил 9 доз зелья, что, согласно расчетам Сары, должно было хватить для достижения пика волшебника первого ранга, или, в терминах волшебного мира, он достигнет пика студента досов. В первый раз, когда он принял зелье, он подождал до выходных, так что у него было достаточно времени, если возникнут проблемы. Он не мог пойти к профессору Снейпу, чтобы проверить свое зелье. Он не хотел ни с кем делиться, поскольку либо таких зелий не существовало в волшебном мире, по крайней мере, он никогда не слышал о них в книгах или фильмах, либо это была семейная магия, вероятно, один из величайших секретов старых чистокровных семей для обеспечения своего превосходства. Если он попросит профессора Снейпа подсказать ему, Дамблдор обязательно узнает о зелье. Хотя Дамблдор был хорошим человеком, Мэтью не знал, какие безумные идеи придут директору ради общего блага. Он мог просто заставить отдать ему формулу, чтобы помочь Гарри стать сильнее, или даже заставить поделиться ею со всеми учениками, что стало бы огромной проблемой для Мэтью. Чистокровные направили бы свой гнев на Создателя, которого они также могли бы рассматривать как опасность для себя. Или, что еще хуже, Дамблдор мог просто лишить Мэтью сознания и внимательно следить за ним, чтобы тот не стал темным лордом или не вызвал еще больший конфликт между чистокровными и остальным населением. Все эти варианты были реальны, поскольку Дамблдор был хорошим персонажем, но его воспринимали так, что в прошлой жизни Мэтью создавались теории и фанфики о том, что он был своего рода темным лордом или сошел с ума от высшего блага, ради которого он готов на все. О том, чтобы дать Снейпу проверить зелье, не могло быть и речи, он должен был довериться абсолютно эффективным и логичным алгоритмам Сары. В пятницу днем после уроков и занятий с первокурсниками Когтеврана он покинул общий зал и тайком пробрался через Хогвартс, пока не добрался до выручай комнаты, до гобелена Барнабаса Барми, где он учит троллей балету. Он трижды прошелся туда и обратно, желая найти комнату, где он мог бы безопасно употребить зелье лазурной кукурузы. Мэтью вошел в комнату, когда на стене появилась дверь, внутри оказалась широкая комната с удобной кроватью, горящим камином, несколькими стульями и столом. Он достал зелье из сундука и осмотрел его. Это было лазурно-голубое светящееся зелье, более светлого цвета, чем магическая сущность, которая была темно-голубой. Сев на кровать, парень собрал всю свою решимость и выпил лазурно-кукурузное зелье за один раз. Первые несколько минут он ничего не чувствовал, но вдруг по всему его телу, во всех конечностях разлилось тепло. Тепло становилось все сильнее, пока не начало жечь. Его кровь словно вытекала из вен, и на мгновение Мэтью подумал, что кто-то проклял его проклятием кипящей крови, пока он не услышал сквозь боль знакомый голос Сары в своем сознании. «Бип, регистрируй резкое повышение уровня магической энергии хозяина. Производится расчет 36.6, 37.0, 37.4, 38.3, продолжает расти, 39.8, бип, внимание, клетки хозяина достигают порога критического повреждения, бип, уровень магической энергии стабилизируется, регистрирую новый уровень магической энергии, блин, это чертовски больно, надеюсь, хотя бы стоило того, Сара, пожалуйста, просканируй мое тело и покажи мне мой новый статус, попросил Мэтью, пытаясь прийти в себя от сильной боли, бип. Тело хозяина просканировано. Отображается новый статус Мэтью Мейсон, волшебник, ранг 1, сила, 1.9, ловкость, 2.0, жизненная сила, 2.0.08, магическая энергия, 44.2 статус. Тело повреждено на клеточном уровне. Рекомендуется немедленно принять несколько зелий здоровья для естественного восстановления организма и начать отдыхать. Что ж, неплохой прирост магической энергии, целых 7-8 единиц только с одним зельем. У меня есть еще 7, хотя с каждым разом зелье будет все менее эффективным. Но достичь предела магической энергии в 80 единиц, который есть у студента до взросления, абсолютно возможно, заключил Мэтью, доставая из сундука несколько зелий исцеления, которые были у него в запасе. Буе, будь то магические или не магические лекарства, они всегда ужасны на вкус, пожаловался Мэтью, выпивая зелье. После этого он переоделся в пижаму, лег в удобную кровать и закрыл глаза. Хотя все его тело болело, он медленно заснул. Его поврежденное тело нуждалось в отдыхе. Перерыв в сцене. В субботу Мэтью проснулся поздно вечером, он проспал всю ночь и утро как убитый. Отдохнув, он собрал свои вещи в сундук и вышел из выручай комнаты на кухню, где его накормила стайка обеспокоенных домовых эльфов. После этого он вернулся в башню Когтеврана, сделав вид, что все в порядке. Но по крайней мере Чжоу, должна быть, видела, что ему больно, так как она смотрела на него обеспокоенно. «Что с тобой случилось?» – тихо спросила она с беспокойством в голосе. «Ничего, не стоит беспокоиться. Это просто побочный эффект от тренировки, которую мне пришлось устроить. Через несколько дней все заживет», – объяснил Мэтью, не рассказывая никаких подробностей. «Надеюсь, что так, если нет, я сама оттащу тебя в медицинское крыло и позволю мадам Помфри тщательно тебя осмотреть», Девушка ответила с убежденностью в глазах. При этом она смотрела на него. «Хорошо, хорошо, не стоит беспокоить мадам Помфри. Все в порядке», — ответил Мэтью, присоединяясь к своим друзьям. Он провел остаток дня с ними. Следующие 7 недель прошли одинаково. Он употреблял по одному зелью каждые выходные, чтобы использовать время с максимальной пользой. В течение недели он не мог делать многого, так как его тело все время было напряжено, и ему всегда требовалось время для отдыха. Он занимался магией только на занятиях, а в свободное время отдыхал с друзьями или экспериментировал с различными видами зелья и ингредиентами. Прошли недели, и он, наконец, выпил последнее зелье, уже безропотно перенося боль. Последнее зелье повысило его магическую энергию всего на 3-3 пункта. Но эти несколько пунктов должны были помочь ему достичь предела мага первого ранга или студента ДАСОВ. «Сара, пожалуйста, просканируй мое новое тело и покажи мой новый статус», — попросил он Чипи. «Бип. Характеристики подсчитаны. Отображение нового статуса. Мэтью Мейсон, маг, 1 ранг, сила, 2-0, ловкость, 2-2, жизнеспособность». 2-4, 1-5, магическая энергия, 81-1, статус, поврежден, рекомендуемые действия, отдохнуть в течение следующих нескольких дней, да, наконец-то, теперь мне нужно только тренироваться и нормально расти в течение следующих нескольких месяцев, духовная зрелость должна наступить естественным образом, похоже, повреждение от зелья помогло тренировать мою жизненную силу, она росла так быстро, как никогда раньше. Но я не мазохист, поэтому никаких тренировок через боль, так как в какой-то момент она также достигнет предела естественным путем. «Мне все еще нужно найти способ превзойти пределы своего тела», – размышлял Мэтью, возвращаясь в общую комнату Коктеврона, чтобы отдохнуть ночью. Глава 37. Свиток грехов. Пятница, 26 апреля 1991 года. Дав своему телу отдохнуть и вернуться в оптимальное состояние, ознакомившись со своим новым уровнем магической энергии как у студента, прошедшего предвыпускной курс, Мэтью вернулся в руины Черного замка, расположенные во внутренних частях Запретного леса. Сегодня он должен был прочитать свиток, найденный им в руинах с помощью Сары и сканирующего заклинания. Он решил использовать руины Черного замка, так как не хотел тревожить Дамблдора или любого другого учителя, если что-то пойдет не так. Руины находились достаточно далеко от замка, так что Дамблдор ничего не почувствует. Придя в руины, он открыл скрытый вход с помощью руны и вошел в темноту. Оказавшись у подножия древней лестницы, парень вошел в одну из комнат, которая когда-то использовалась как лаборатория. Внутри комнаты он начал подготовку к сканированию свитка. Чтобы максимально обезопасить себя, он позволил Саре создать руническую формацию, чтобы оградить всех находящихся в ней от ментальных воздействий извне. Он положил свиток за пределами формации и вернулся внутрь, где начал медитировать, чтобы довести свою ментальную защиту до максимально возможной силы. «Сара, все ли приготовления закончены и все ли планы на случай непредвиденных обстоятельств выполнены?» — мысленно спросил Мэтью в последний раз перед тем, как начать сканировать свиток. «Подтверждаю, все планы выполнены. Руна образования работает с максимальной эффективностью. Ментальная защита настолько сильна, насколько это возможно. Карантинное пространство внутри ментальной сферы подготовлено для анализа содержимого. Все готово». «Хорошо», — выдохнул Мэтью, чтобы успокоить себя, когда начал пристально вглядываться в свиток. Он открыл свиток издалека простым заклинанием. Содержимое свитка засветилось темно-красным и черным цветом. Мэтью сосредоточился с помощью окклюменции на чем-то другом, чтобы не читать содержимое свитка напрямую. Он надеялся, что со всеми своими приготовлениями не будет выглядеть дураком, но даже такой могущественный волшебник, как Разидиан, впал во тьму и стал знаменитым темным властелином своего времени благодаря влиянию свитка, который, очевидно, является лишь одним из многих других. «Энода». Он произнес свое сканирующее заклинание и напрямую направил нить информации в заранее подготовленное карантинное пространство внутри своего разума, находящееся под контролем Сары. «Регистрирую развращающий разум влияние внутри карантинного пространства и за пределами рунной формации. Рунная формация успешно удерживает негатив снаружи. Энергия быстро падает. Хозяину рекомендуется снова закрыть свиток. Начинаю анализ и удаление разлагающего влияния внутри карантинного пространства. Руническая формация ярко светится, но свет становится все тусклее и тусклее. Мэтью сосредоточился и попытался снова закрыть свиток, но от свитка исходила темно-красная пульсирующая энергия, и он почувствовал мощное сопротивление, направленное против его магических резервов. Мэтью боролся с этой силой изо всех сил, он чувствовал, как быстро истощаются его запасы магической энергии, но свиток снова начал медленно сворачиваться. Однако вдруг рунная формация, которую он вырезал в полу и которая защищала его от ментальных атак, разрушилась. Внимание! Обнаружена ментальная атака. Приостановить все задачи. Вся вычислительная мощность направлена на помощь ментальной защите хозяина. Черт, что это? Воскликнул Мэтью, почувствовав, как бесконечно мощная сила атакует его ментальные щиты. Все, что он мог воспринять, это гигантскую тень со светящимися красными глазами, атакующую его ментальные щиты. Существо ощущалось древним, и, похоже, это была лишь крошечная часть его силы. Он никогда не слышал ни о чем подобном во вселенной Гарри Поттера. Возможно, единственным существом, которое могло бы быть похожим, была смерть из «Истории трех братьев», но это существо казалось слишком злобным, чтобы быть смертью. Смерть была просто смертью, ни доброй, ни злой. Однако это существо ощущалось как абсолютное зло, и только с помощью И-чипа он смог противостоять ему. Его защита быстро приближалась к критической точке. В последней попытке Мэтью использовал свою палочку, чтобы сфокусировать каждую каплю магической энергии внутри своего тела в направлении свитка. В тот самый момент, когда его ментальные щиты разлетелись на бесчисленные кусочки слой за слоем, ему удалось закрыть свиток, и атакующее его темное существо исчезло. «Черт, голова болит. Это было действительно очень опасно», — подумал Мэтью, наблюдая внутри своего мыслеобраза, как последний слой его ментальных щитов, окружающих его разум Вселенной, стоит. Он потрескан, но все еще стоит. Что это было? Это точно был не волшебник. Похоже, мир Гарри Поттера не ограничивается лишь волшебниками, размахивающими палочками, произносящими заклинания, и магическими зверями, известными только из мифологии. Похоже, тут есть гораздо более могущественные существа, заключил Мэтью, думая об этом существе. Сара продолжает снимать ментальное воздействие внутри карантинной зоны. Я очень хочу знать, что было написано в этом свитке. Может быть, это что-то вроде Некрономикона Лавкрафта или Даркхолда из Марвел. Погодите-ка, Сара, а разве в книгах о Гарри Поттере или в фильмах о волшебном мире упоминается Некрономикон? Некрономикон использовался во многих вымышленных произведениях, возможно, и в Гарри Поттере, подумал Мэтью, предвкушая вопрос Сары. Бип. Поиск завершен. Результаты не найдены. Никаких упоминаний о Некрономиконе в официальных произведениях о Гарри Поттере и связанных с ним официальных произведениях. Есть упоминания только в некоторых фанфиках, которые хозяин читал в прошлом. Маловероятно, что свиток является частью Некрономикона. Значит, это было не оно. Ну, такая возможность существовала. Из того, что я видел в данный момент, я думаю, я не нахожусь внутри фанфик-версии Гарри Поттера. Гоблины не использовали свои нелепые выдуманные приветствия с кучами золотом и так далее, которые используются в большинстве фанфиков. Я не видел ничего, что делало бы Дамблдора злым темным лордом. Просто могущественный старик, заключил Мэтью, думая обо всех клише фанфиков, которые приходили ему в голову. Ну, сейчас это не имеет значения. Мне нужно быть осторожным с этим существом. Но данная сила, это то, что мне нужно. Кажется, есть еще свитки, если Азкабан и его дементоры являются подсказкой. Сара, продолжи анализ, а я отдохну и попытаюсь восстановить свою ментальную защиту, попросил Мэтью, выходя из комнаты в другую комнату, которая в прошлом служила спальней. Он быстро прибрался и взял постельные принадлежности, приготовив для себя импровизированную кровать. Мэтью лег на свою простую кровать и начал медитировать. Он перестраивал свою ментальную защиту часть за частью. Поскольку он уже делал это однажды, он смог восстановить быстрее, чем раньше. Парень снова направил энергии внутри своих ментальных вселенных к границе и сформировал из них щиты. Он также использовал раздробленные куски своих старых защит и укрепил ими новые. Используя старые и новые, он создал щиты более мощные, чем прежде. Во время медитации глубокой ночью ему удалось восстановить уже четвертую часть своих щитов. Измученный сегодняшним напряжением, он быстро уснул. На следующее утро Мэтью услышал голос Сары в своем сознании. Бип. Анализ завершен. Все ментальные влияния были идентифицированы и стерты. Готова интегрировать знания из свитка в базу данных хозяина. Приступать? Почему я колебался? Из-за опасливости впустую потратил бы время. Да, приступай, Сара, приказал Мэтью, и большая строка информации появилась в базе данных его разума. Глава 38. Первые слова хаоса. Этот свиток греха содержал довольно широкий спектр различных знаний, но для начала он вводил основы языка, на котором говорили в другом измерении. Название языка не было указано. Разидиан попытался перевести название языка, но сделал это неправильно. Вместо темного языка получилось слова хаоса или первые слова хаоса. Древний язык используется в большом количестве измерений с обитателями темной природы, которые были связаны между собой. Руническая система слов хаоса была особенно мощной. Сара и Мэтью пришли к теории, что чем старше рунические системы и чем больше у них пользователей, тем мощнее они становились, поскольку старости использования запечатлевали себя в магической силе самой Вселенной. Древний язык, такой же древний, как магия, или даже старше, должен быть способен контролировать каждую частицу магической энергии во Вселенной или даже саму Вселенную. В настоящее время Мэтью имел доступ только к языкам возрастом в несколько тысяч лет, хотя для человечества в масштабах самой Вселенной они были очень молодыми и новыми языками. Но первые слова хаоса могли быть даже старше человечества, если темное древнее существо, атаковавшее его разум, давало хоть какую-то наводку. Оно не было человеком. Мэтью сравнил его с языками программирования, поскольку в прошлой жизни он изучал информатику. С помощью таких языков, как Пытхан или Ява, можно было сделать многое, но только на поверхностном уровне. Но слова хаоса были, по сути, языком, способным влиять на более глубокие части Вселенной. Как C или C++ могли более свободно управлять процессором, но все они были намного сложнее. Где-то там должен быть язык ассемблера для самой магии, способный управлять самой тканью реальности, который Мэтью найдет в будущем. В конце концов, пользователь магии был подобен программисту, который вместо того, чтобы управлять компьютером, манипулирует миром, Вселенной или самой реальностью. Возможности со словами хаоса были безграничны по сравнению с тем, чего он мог бы достичь раньше. И только Мэтью за всю историю волшебного мира имел свободный доступ к их использованию, не погружаясь во тьму и не попадая под контроль или порабощение какого-то инородного существа. С заклинаниями, основанными на словах хаоса, он должен быть в состоянии превзойти заклинания, основанные на языках человечества, хотя количество магической энергии, вложенной в его магию, также было важным фактором. К сожалению, свиток содержал только основы языка, большие он мог найти в других свитках. Этого он немного боялся, он верил, что темная тень, атаковавшая его разум, сделала это бессознательно, лишь часть ее силы содержалась в свитке. Но теперь, когда он успешно получил доступ к свитку, сопротивляясь его контролю, Мэтью, возможно, встревожил это могущественное древнее существо. В следующий раз оно могло бы атаковать парня полностью осознанно. Прежде чем приступить к чтению следующего языка, Мэтью должен стать более могущественным и лучше подготовиться. С помощью знаний, содержащихся в свитке, у него появилась идея осуществить то, что он хотел сделать с самого начала, но не имел для этого нужных инструментов. Однако теперь у него появились инструменты, теперь ему нужно было только подготовиться. Остальные знания свитка касались призыва слабых существ из другого измерения и управления ими. Название измерения не было указано в свитке, но подразумевалось, что существует свиток со знаниями о вызове более могущественных существ. Возможно, Мэтью найдет название измерения там. Согласно анализу Сары, вызывающий не управлял существами, а использовал свою душу, чтобы направить темное существо, контролирующее пользователя свитка, и приказать ему вызвать существ. Возможно, Мэтью сможет создать способ управлять ими самостоятельно, поскольку теперь он глубже понял таких существ, как Дементоры и Смеркуты, живой саван, которых вызывали с помощью свитка. Это пригодилось бы для проникновения в Азкабан и его исследования, или когда Волан-де-Морт вернется и заключит сделку с Дементорами. Осмыслив всю новую информацию, Мэтью вернулся в выручай комнату, где свиток все еще лежал на полу. Он аккуратно положил его в сундук. Перед тем, как выйти из комнаты и призвать своего патронуса, парень снова подавил дементоров, на этот раз без проблем, так как был гораздо сильнее, чем раньше, и вошел во внутреннюю часть подземных руин, библиотеку. Он снова водрузил свиток на пьедестал, с помощью Сары Мэтью создал рунические образования, чтобы защитить свиток от посторонних и спрятать его, а также сохранить его влияние внутри, ведь сам свиток был неразрушим и слишком могущественен. Свиток – это один из самых опасных предметов, о которых он когда-либо слышал, даже больше, чем крестраж. Поскольку Мэтью не мог уничтожить его, ему пришлось спрятать и защитить его. Оборудовав комнату руническими ловушками, некоторые из которых были основаны на словах хаоса, он снова покинул ее и вернулся через зал, полный дементоров. Как только парень оказался перед черной дверью, он вырезал еще одну руническую формацию вокруг рунического механизма двери, эффективно запирая ее, так что только он мог открыть ее. Хотя ее и можно было преодолеть, но сделать это могли только сильные волшебники. По крайней мере, волшебники третьего ранга, такие как учитель Хогвартса или Беллатрис Лестриндж. Собрав все свои вещи и выполнив все, что хотел сделать здесь на данный момент, Мэтью снова поднялся по лестнице к выходу. По пути он вырезал на двери связанную с ней рунную формацию, чтобы почувствовать, если кто-то ее откроет. Проверив, работает ли формация, он снова вышел на темную поляну. Убедившись, что вход закрыт, парень раскамуфлировал себя и начал возвращаться в замок.